не нарваться на вопросы, с какой целью они были куплены. Мне стоило бы, раз осмелившись, ответить с единственной целью, которую вы только что достигли, любезный мой дядя, чтобы вы могли сожрать их однажды с таким же аппетитом, который не покинул вас и во время только что закончившегося ужина. Приготовить мясное жаркое в мирное время лучше всего из мяса, равно как и рыбный суп, вернее всего, варить из рыбы. Если денег, выданных на ведение общего хозяйства, оказывается мало, то вовсе не потому, что в челюстях у лососей обнаруживаются золотые коронки, а потому что вы их складываете, милые мои щади, в ваши потайные ящики и щели. И освободите, пожалуйста, кухню, иначе, если не проветрить ее сию же минуту, со мной может случиться удар, и вам грозит простуда на моих похоронах этой ненастной весной. Ложитесь спать. И не кашляйте надсадно за моей дверью завтра, едва забрезжит рассвет. В это время, когда вас гонит в коридор пробудившееся чувство голода, во мне оно только-только и с превеликим трудом засыпает. Сегодня заглянули к Костику Владимирову на монтаж. Пришлось переозвучить начало монолога про лыжи. Снеговая машина накрыла ревом мой скрипучий голос, и, честно говоря, не густо засыпала сцену искусственным снегом, на который мы так рассчитывали. Выяснилось также, что случись мне быть актером кино, подобная работа точно не стала бы моим коньком. Заикание, нелепые междометия, ничего не значащие звуки. Попасть в собственную артикуляцию оказалось невероятно трудно. Заодно открылось, что продюсеров на проекте, как видно, было больше, чем снега. Мы заглянули в листок с приготовленными титрами и чуть не лишились речи. Одному из продюсеров, Максимову, пришла в голову блажь окрестить Костика режиссером-постановщиком, вместо того, чтобы удовлетвориться для него должностью режиссера телевизионной версии. Я предвижу, что право на бенефис останется принадлежать всем трем до лишь на том листочке, и ни за что не появится в настоящих титрах. Июнь 5 2009 года. Когда б вы знали, из какого ссора? Артисты часто корчат рожи, а затем какая-нибудь из ужимок оказывается к месту. Все, что случается потом, довольно типично. Прижизненная слава, посмертные монографии и разгадывание секретов исключительной мимики почившего. В моем шутливом ответе, адресованном Андрею Бубурову, в веселой переписке, последовавшей за одним из недавних постов, заключена, на мой взгляд, одна необсуждаемая истина. Актеры творят без метода. В любом авторском труде, от работы композитора до служения поэта, при усердии можно найти способ организации художественного потока, некий алгоритм решений. Грубо говоря, прямоугольник холста всегда подскажет идею композиции, а сонатная форма все равно разделит любой гром в душе на три четкие части. Даже скульптором приготовил великую подсказку Роден, предложив постепенно откалывать от куска мрамора все лишнее. У лицедеев нет никакой надежной методички, и любая система Станиславского или Михаила Чехова, Антонина Арто, не более чем билетристика для всякого состоявшегося актера. Никто, поверьте, ни один мудрец на земле не знает, каким образом один человек превращается в другого. 13 апреля 2003 года. Тренировался у Артема. Он сказал, что я в баре разговаривал по телефону так, что меня узнать было нелегко. Голос, говорит, другой, и кричал так гневно. Ну да, гневно, это мы с Костиком, все о том же, о раздаче слонов. Двух постановщиков, как я уже объяснил, у меня на спектакле не было, а был один, Сережа Цветков, который в этом году меня буквально спас, когда Горбань сосредоточился на очередной халтуре в Сургуте. Цветков взял в работу чужой замысел, готовый макет, программу и сделал самый теплый и веселый бенефис в череде из моих 11. Разве его можно обижать? А обиделся, впрочем, Костик.